Памятные места города связаны и с именем Василия Андреевича Жуковского, 1783-1852 годы, поэта-романтика XIX века. Родившийся в глуши Тульской губернии, Василий Андреевич получил образование в Москве. В 1800 году он закончил с отличием университетский благородный пансион. Как мы уже говорили, здание пансиона не сохранилось. На его месте стоит центральный телеграф на улице Горького. С именем Жуковского связано старое здание университета, проспект Маркса, 18, украшающий широкую и оживленную площадь 50-летия октября. Здесь поэт бывал у ректора Московского университета Тургенева, проживавшего в университете с семьей на казенной квартире. В последний свой приезд в Москву Жуковский посетил Московский университет, где в аудиторном корпусе присутствовал на одной из лекций. В лабиринте улиц, примыкающих к площади Ильинских ворот, в живописном своей изломанностью Петроверикском переулке в окружении зелени стоит дом номер 4. Он сохранил в своем облике черты уютного барского особняка. Дом был построен в конце XVIII века и восстановлен после пожара 1812 года. К нему примыкал большой сад, часть которого сохранилась. Усадьба была расположена на горе, в середине ее находилась беседка, окруженная фруктовыми деревьями. Рядом с домом был деревянный флигель. Из окон открывался вид на Замоскворечье. Двухэтажный дом со множеством переходов, галерей, нарядной парадной лестницей был местом, где юный Василий Андреевич встречался с Андреем и Александром, сыновьями Тургенева, поселившимися здесь. Юноши создали дружеское литературное общество, в котором председательствовал Жуковский. Этот дом в ту пору представлял собой один из центров литературной жизни Москвы. Полагают, что здесь происходили встречи Жуковского с Карамзиным. В этом доме в 1839 году поселился Белинский. Памятная доска рассказывает, что в 1850-1851 годах здесь жил Грановский, здесь бывали Гоголь, Кольцов, Герцен, Огарев, Щепкин, Некрасов, Григорович, Тургенев, Лев Толстой. И в дальнейшем ни петербургская жизнь, ни пребывание за границей не уменьшили интересы Жуковского к Москве. Последний раз он приезжал в древнюю столицу в январе 1841 года, посещал дом библиофила Черткова на Мясницкой улице Кирова, 7, и литературный салон Авдотьи Петровны Елагиной у Красных ворот в Трехсвятительском переулке, Хоромный тупик, 4. Оба дома сохранились в измененном виде. В свой последний приезд в Москву Жуковский был особенно радушно встречен москвичами, и это было выражением их большой любви к замечательному поэту-патриоту, любившему и ценившему древнюю столицу, обращавшемуся не раз к ней в своем творчестве. Есть одно место в Москве, неузнаваемо изменившееся за последние десятилетия, но связанное с популярным в начале XIX века повестью Жуковского «Марьина роща». Это романтико-сентиментальная история гибели юной крестьянки Марии, покончившей самоубийством из-за того, что она изменила своему возлюбленному певцу Усладу, прельстившись богатством булатной руки жестокого сердца витязя Рогдая. Правда, топографически обширный район бывшей Марьиной рощи не совсем соответствует тому расположению, которое указано в повести. И хижина отшельника Аркадия, и скромная часовня Богоматери, и камень, некогда покрывавший могилу Марии, все исчезло. Одно только наименование Марьиной рощи сохранено для нас верным преданием. Проезжая по Троицкой дороге, ныне проспект Мира, взойдите на Мытищинский водовод. Вправе представиться глазам вашим синеющийся лес, там, где прозрачная река Яуза одним изгибом своим прикасается к роще и отражает в тихих волнах и древние синистые дубы, и бедные хижины, рассыпанные по берегам ее. Там некогда погибла несчастная Мария. Там сооружена была над гробом ее часовня во имя Богоматери. Там, наконец, и Услад кончил печальный остаток своей жизни. Долгая дружба связывала Василия Андреевича Жуковского с родственником и другом Николая Михайловича Карамзина Петром Андреевичем Вяземским. 1792-1878 годы. Поэт, прозаик, журналист, критик принадлежал к старинному княжескому роду. Его отец умер, когда Вяземскому было 15 лет. Став единственным наследником большого состояния и старинного подмосковного имения Астафьева, юный Вяземский занял сразу же блестящее положение в высшем московском свете. Этому немало способствовали его природное остроумие, открытый веселый нрав и утонченная светскость. В 20 лет он участвовал в Бородинском сражении, вступив в ополчение. В 1820 году принимал участие в составлении записки об освобождении крестьян. Сам он не без гордости говорил, что сердцем москвич. Здесь родился он, здесь протекало лучшее время его жизни, его молодость и его зрелые лета. Дом Вяземского в Большом Чернышевском переулке, улица Станкевича, 9, сохранился флигель, мемориальная доска. Был памятен многим современникам. Он являлся одним из литературных центров Москвы. Двухэтажный, каменный, внизу жилые комнаты, наверху парадные, гостиные обставлены мягкой мебелью красного дерева, украшенной бронзой, на стенах дорогие картины и гравюры, паркетный пол устлан пушистыми коврами. Вяземский был либералом и поддерживал связи со многими декабристами, но в тайные общества не входил. Однако Николай II был убежден в том, что Вяземского нет среди декабристов лишь только потому, что он умнее и осторожнее других. Пушкин, более всего в многогранном творчестве своего друга, ценил критические статьи, в которых находил отпечаток ума тонкого, наблюдательного, оригинального. К Вяземскому обращены его строки. Язвительный поэт, остряк замысловатый, и блеском колких слов, и шутками богатый, счастливый Вяземской, завидую тебе. Ты право получил благодаря судьбе смеяться весело над злобою ревнивой, невежество разить анафемой игривой. Здесь, после ссылки, Пушкин читал Бориса Годунова. О своем впечатлении от пушкинской трагедии Вяземский писал друзьям Тургеневу и Жуковскому в 1826 году. Зрелое и возвышенное произведение. Трагедия ли это, или более историческая картина, об этом пока не скажу ни слова. Надо вслушаться в нее, вникнуть, чтобы дать удовлетворительное определение. Но дело в том, что историческая верность нравов, языка, поэтических красок сохранена в совершенстве. Что ум Пушкина развернулся не на шутку, что мысли его созрели, душа прояснилась. Именно здесь, в кабинете дома, в Большом Чернышевском переулке, в 1825 году, возникла идея создания нового журнала, получившего название «Московский телеграф». Вяземский начал издавать его вместе с Николаем Полевым. Он сумел сосредоточить вокруг нового журнала лучшие литературные силы. Организатор и вдохновитель этого издания, Вяземский помещал в журнале и свои стихи, рецензии, критические статьи. Петр Андреевич, будучи литератором и издателем, прекрасно понимал, какое значение имеет Москва в деле просвещения и распространения печатного слова. Россия училась говорить, читать и писать по-русски, по книгам и журналам, издаваемым в Москве. Русская литература долго имела Москву своею столицею и своею колыбелью. На страницах Московского телеграфа печатались Жуковский, Боротынский, Языков, Козлов, Дельвик, Мицкевич. Вяземский хорошо знал польский язык со времени своей службы в Варшаве, где он познакомился с представителями передовой польской интеллигенции. Статья Вяземского, в которой он называет Мицкевича первоклассным поэтом Польши, во многом способствовала быстрому признанию поэта в России. Вяземский перевел на русский язык его крымские сонеты, изданные в Москве в конце 1826 года.